Глава четвертая. Сбор сумасшедших. Негре выбрал свое любимое время, 9 часов утра, потому что солнце светит по-особому, и площадь живет в этот час в особом ритме, который начинается с открытой домохозяйской двери, схлопнувшей ставни, и к полудню все больше нарастает. Из своего окна он мог видеть на дереве одно из объявлений, которое он поручил развесить по всему городу. В среду в 9 часов в гостинице «Англия» комиссар Мегре вручит вознаграждение в размере 100 франков всякому, кто предоставит ему сведения о преступных нападениях, совершенных в Бержераке, которые, по-видимому, являются делом рук какого-то маньяка. «Не остаться?» – спросила мадам Мегре, которая и в гостинице умудрялась найти себе почти столько же работы, сколько и дома. «Можешь оставаться». «Я не очень хочу. Все равно никто не придет». Мегре улыбался. Было всего лишь 8:30, и зажигая трубку, он пробормотал, прислушиваясь к шуму мотора автомобиля. А вот и первый. Это был знакомый шум мотора старого Форда, который можно узнать, как только машина начинает подниматься на мост. «Почему Ледюк не приезжал вчера?» «Да мы тут перекинулись с ним парой словечек. Разные у нас мнения насчет сумасшедшего из Бержерака. Но он все равно сейчас будет здесь». «Сумасшедший?» «Ледюк?» «И сумасшедший тоже. И, может быть, даже несколько сумасшедших. Это, так сказать, математический расчет. Такое объявление непреодолимо притягивает всех психически неуравновешенных людей. Психопатов, эпилептиков». «Входи, Ледюк». Ледюк даже не успел постучать. Он был несколько смущен. «Ты не смог приехать вчера?» «Никак. Прошу меня извинить». «Здравствуйте, мадам Мегре. Мне пришлось искать водопроводчика. Лопнула труба. Ты себя чувствуешь лучше?» «Да ничего. Спина все еще деревянная, как доска, а так ничего». «Ты видел мое объявление?» «Какое?» Он лгал. Мегре чуть не сказал ему об этом, однако решил не быть таким жестоким. «Садись. Отдай шляпу моей жене. Через несколько минут к нам придет много народу. Среди них, даю руку на отсечение, будет и тот сумасшедший». В дверь постучали. По площади, однако, никто не проходил. Чуть погодя открылась дверь и вошел хозяин гостиницы. «Извините, я не знал, что у вас гость. Я по поводу объявления». «Вы хотите мне что-нибудь сообщить?» «Я? Нет. Что вы? Если бы я что-нибудь знал, я бы уже рассказал. Я только хотел спросить, нужно ли впускать к вам всех, кто придет?» «Ну, конечно, конечно!» И Мегре посмотрел на него из-под прикрытых век. У него стало привычкой так прищуриваться. Или это потому, что он все время старался лежать на солнце? «Вы можете нас оставить». И тут же обращаясь к Ледюку. «Тоже интересный тип. Энергичный сангвиник, крепкий как дуб. Его розовая кожа, кажется, готова лопнуть. Раньше он работал на ферме неподалеку. Сначала женился на своей хозяйке. Ему было 20, ей 45. Ну а потом? Это его третий брак, не судьба. Все его жены умирают. Он сейчас вернется. Зачем? Вот уж не знаю. Но он вернется, когда все будут здесь. Он найдет предлог. Сейчас прокурор, наверное, выходит из дому, уже одетый в свою визитку. Что касается доктора, держу пари, он сейчас галопом пробегает по палатам, чтобы в 5 минут закончить утренний обход». Мегре еще не договорил, как показался господин Дюрсо. Он вышел из-за поворота и торопливо пересек площадь. «Вот и третий». «Почему третий?» «Прокурор, хозяин гостиницы и ты». «Ты опять начинаешь? Слушай, Мегре». «Тссс! Иди, открой дверь господину Дюрсо. Он не решается постучать». «Я вернусь через час», — заявила мадам Мегре, уже надев шляпу. Прокурор церемонно раскланялся с ней, пожал руку комиссару, не глядя ему в глаза. «Мне сообщили о вашем эксперименте. Я очень хотел вас повидать заранее. Прежде всего, вы, разумеется, действуете как лицо неофициальное. И все же я хотел бы, чтобы вы держали меня в курсе, поскольку следствие уже ведется. Садитесь, прошу вас. Ледюк, возьми у господина прокурора шляпу и трость. Я как раз говорил Людюку, господин прокурор, что в ближайшее время убийца обязательно будет здесь. Ну что же, вот и полицейский комиссар. Он смотрит на часы и прежде чем подняться сюда, выпьет чего-нибудь внизу. И в самом деле, все видели, как комиссар вошел в гостиницу, но в дверях номера он показался лишь минут через 10. Он, видимо, был крайне удивлен тем, что увидел здесь прокурора, извинился и пробормотал. Посчитал своим долгом. Вот так раз. Людюк, сходи за стульями. Наверное, они есть в соседней комнате. Ну вот, наши клиенты начинают подходить. Только никто не хочет быть первым. Действительно, 3 или 4 человека уже прохаживались по площади, бросая взгляды на гостиницу. Видимо, они набирались духу, и все проводили взглядом машину доктора. Та остановилась точно у входа. В воздухе, несмотря на весеннее солнце, чувствовалась какая-то нервозность. Врач, как и те, кто пришел до него, смутился, увидев в комнате столько народу. «Прямо военный совет», — усмехнулся он. Мегре заметил, что Рива был плохо выбрит, галстук его был завязан не так аккуратно, как обычно. «Как вы думаете, следователь?» «Он уехал в Нант на допрос и вернется не раньше вечера». «А его секретарь?» – спросил Мегре. «Не знаю, взял ли его следователь с собой. Хотя, постойте, вон он выходит из своего дома. Он ведь живет как раз напротив гостиницы, на 2-м этаже дома с голубыми ставнями». На лестнице послышались шаги нескольких человек, перешептывание. «Открой, Ледюк». На сей раз это была женщина, и пришла она не с улицы. Это была горничная. Та, что чуть не стала жертвой маньяка. Она по-прежнему работала в гостинице. За ней несмело вошел смущенный мужчина. «Это мой жених, он работает в гараже. Он не хотел, чтобы я приходила сюда». «Входите. Вы жених тоже. И вы, месье». «Я только хотел узнать, моя горничная». «Входите, входите. Как ваше имя?» «Розали, месье. Только я не знаю, как насчет вознаграждения. Потому что я ведь уже рассказала все, что знала, не так ли?» Жених недовольно проворчал, ни на кого не глядя. «Выдумки все это». «И все это правда, я ничего не выдумала». «И ту историю с клиентом, который хотел на тебе жениться, ты тоже не выдумала?» «И когда рассказывала мне, что твою мать украли цыгане?» Девушка вскипела, но ничуть не смутилась. Это была крепкая телом, широкая в кости крестьянка. Несколько движений, и вот уже волосы ее растрепались, как после драки. Поднимая руки, чтобы поправить прическу, она открывала влажные от пота подмышки с рыжими волосами. «Я рассказала, как было. На меня кто-то напал сзади, и я почувствовала чью-то руку у подбородка. Тогда я укусила ее изо всех сил. Постойте, там же на пальце было золотое кольцо. Вы видели этого мужчину?» Он сразу же убежал в лес. Я видела его со спины. А мне было трудно встать, потому что... Значит, узнать вы его не сможете. Ведь вы именно так сказали следователю. Розали не ответила, но прямо в выражении ее лица было что-то угрожающее. Вы узнали бы кольцо? И взгляд Мегре скользил по рукам присутствующих. По пухлым рукам Ледюка с тяжелым перстнем, по тонким и длинным доктора с простым обручальным кольцом, по рукам прокурора с очень бледной и тонкой кожей. Тот доставал из кармана носовой платок. Кольцо было золотое. И вы даже не предполагаете, кто мог на вас напасть? «Месье, уверяю вас», — начал было жених, весь вспотев от волнения. «Ну говорите же! Мне не хотелось бы неприятностей. Розали хорошая девушка, я это прямо говорю. Но каждую ночь ей снятся странные сны. Иногда она мне их рассказывает. А потом через несколько дней ей иногда кажется, что все это было на самом деле. Это как с романами, которые она читает. Ледюк, набей-ка мне трубку». Теперь уже под окнами Мегре видел человек 10. Они переговаривались между собой в полголоса. «Ну что, Розали? Вы ведь все-таки что-то подозреваете?» Девушка молчала. Только на какую-то секунду ее взгляд остановился на прокуроре, И Мегре еще раз увидел черные лакированные башмаки на кнопках. «Выдай ей, Ледюк, 100 франков. Извини, что я превратил тебя в секретаря». «А вы, месье, вы довольны ею?» «Как горничной у меня к ней нет никаких претензий». «Ну что ж, пустите следующих». В комнату проскользнул судебный секретарь и встал, прислонившись спиной к стене. «А что это вы? Садитесь же». Доктор, доставая часы из кармана, пробормотал: «У меня мало времени». «Ничего, времени хватит». Мегре зажег трубку, посмотрел в сторону двери. Та открылась, и вошел юноша в лохмотьях, с волосами-мочалкой, с гноящимися глазами. «Вы, надеюсь, не станете?» – пробормотал прокурор. «Входи, парень, входи. Когда у тебя был последний приступ?» «Он вышел из больницы неделю назад», – сказал доктор.